15. Стив. Взорваться морскому ящеру не понравилось. Взрыв поверг его в глубокое замешательство. Раньше, когда его охватывала такая тоска, он подплывал к краю кораллового рифа и лежал там в песочке, а неоновые рыбки-санитары выкусывали паразитов и водоросли из его чешуи. Бока вспыхивали красками перемирия, давая рыбешкам понять, что они в безопасности, пока стремглав носится в его раскрытой пасти. Хватая кусочки пищи и какой-то пакости, точно стоматологи-гигиенисты, те тоже испускали электромагнитные сообщения, которые грубо можно было бы перевести так: «Я не задержу вас и на секундочку, простите, что побеспокоила, и, пожалуйста, не ешьте меня». Сходное послание он улавливал и от теплокровной особи, которая ухаживала за его ожогами, поэтому он и сейчас помигал боками, подтверждая, что понял. Он не различал намерений всех теплокровных, но это существо было настроено как-то иначе, чем остальные. Ящер чувствовал, что зла ему она не желает и даже скоро принесет что-нибудь поесть. Он понял, что когда она издает звук «Стив», то обращается к нему. «Стив», — сказала Молли, — «ну, хватит мигать этими огоньками. Хочешь, чтобы соседи увидели? Средь бел дня». Она стояла на стремянке с кистью. Случайному наблюдателю могло бы показаться, что она красит соседский трейлер. В действительности она размазывала огромные комки неоспорина по спине морского ящера. «Так у тебя все быстрее заживет. К тому же совсем не щиплет». Покрыв обожженные участки трейлера мазью, она затянула их стекловолокном, как бинтами, и принялась разливать по заплатам гудрон. Соседи, выглядывая в окна, списывали ее действия на новые причуды сумасшедшей и возвращались к своим телевикторинам. Молли раскатывала валиком гудрон, когда услышала, что к трейлеру подъехала машина. Из грузовичка выбрался Лес, мужик из кабинной лавки. Поправил подтяжки и направился к ней. Выглядел он суетливо, но решительно. На лысине, несмотря на осенний холодок, сверкала легкая роса пота. «Дамочка, ну что же вы делаете? Я думал, вы хоть меня подождете». Молли спустилась с лесенки и встала перед ним, держа как винтовку валик, с которого капала густая черная жижа. «А мне хотелось начать до темна. Спасибо, что заехали». И она приветливо улыбнулась, как настоящий огрызок кинозвезды. Лес поспешно сбежал от ее улыбки в сторону вечного ремонта. «Даже не поймешь, чем вы тут пытаетесь заниматься. Но, похоже, уже напортачили». «Вовсе нет. Сами посмотрите». Лес осторожно приблизился к Молли и оглядел трейлер. «Да из чего этот драндулет вообще сделан? Вблизи напоминает пластик или что-то вроде. Может, лучше изнутри взглянуть?» — сказала Молли. «Там повреждения заметнее». Продавец осклабился. Молли ощутила, как его взгляд прожигает ей фуфайку. «Ну, раз вы так считаете, давайте зайдем и поглядим». И он шагнул к двери. Молли схватила его за рукав. — Погодите-ка, а где ключи от вашего грузовика? — В кабине оставила. — Что? — Городок тихий. — Нет, ничего, просто спросила. И Молли ослепила его еще одной улыбкой. — Ну, входите же. А я сейчас только гудрон с рук смою. — Конечно, конечно, дамочка. И Лес засеменил к двери, точно ему не терпелось, в уборную. Молли попятилась к грузовичку. Когда продавец коснулся дверной ручки, Молли позвала: «Стив, обед!» «Меня не Стивом зовут», — ответил Лес. «Я знаю», — сказала Молли. «Вы другой». «Кто? Лес, в смысле?» «Нет, обед». И Молли одарила его последней улыбкой. Стив узнал звук своего имени и ощутил мысль, обволакивающую слово «обед». Лес почувствовал, как что-то влажное обхватило его ноги и едва открыл рот, чтобы закричать, как кончик змеиного языка обернулся вокруг его головы и перекрыл кислород. Напоследок он увидел обнаженную грудь падшей королевы киноэкрана Молли Митчен. Та задрала фуфайку, наградив его этим зрелищем. Нетерпеливо чавкнув, огромная пасть морского ящера захлопнулась. Молли услышала хруст костей и поежилась. — Господи, хорошо иногда быть чокнутой, — подумала она. — Здравый человек наверняка бы расстроился. Одно из окон в переднем торце трейлера дракона медленно закрылось и вновь открылось. Рефлекс морского ящера, проталкивающего еду по пищеводу. Но Молли решила, что он ей подмигнул. Эстель. Кабинет доктора Вэлл всегда представлялся Эстель островком здравомыслия. Хорошо оборудован, ни единой соринки, все на своем месте. Подобно многим художникам, Эстель жила в атмосфере хаотической паники, что посторонними принималось за богемный шарм, однако на деле было ничем иным, как цивилизованным способом справиться с относительной нищетой и неуверенностью от мысли, что за деньги приходится пожирать собственное воображение. Если же нужно излить кому-нибудь душу, то неплохо делать это в таком месте, которое не заляпано краской и не заставлено незавершенкой. Кабинет доктора Вэлл и был такой отдушиной, паузой, утешением, но только не сегодня. Не успела Эстель присесть в кожаное кресло для посетителей, как ее вызвали. — А вы знаете, что ваша секретарша носит кухонные рукавицы? Валерии Риордан на этот раз несколько волосков выбилась из безукоризненной прически, перевела взгляд на пресс-папье. «Знаю, у нее раздражение кожи. Но они примотаны к рукам строительной липкой лентой. У нее очень серьезная экзема. Как вы себя чувствуете?» Эстель оглянулась на дверь. «Бедняжка! Когда я вошла, она, кажется, никак не могла отдышаться. А к врачу она обращалась?» «С Хлоей все будет в порядке, Эстель. Ее навыки машинописи могут даже улучшиться». Эстель почувствовала, что у доктора Вэлл выдался нелегкий день, и секретаршу в кухонных варежках разумнее оставить в покое. «Спасибо, что согласились принять меня без записи. У нас ведь уже давно не было сеансов, а мне просто необходимо с кем-нибудь поговорить. В последнее время жизнь у меня приняла немножко странный оборот. Сейчас это повсюду». Доктор Вэлл рисовала в блокноте каракули. «Что у вас?» «Я встретила человека». Доктор Вэлл впервые посмотрела в глаза. «Неужели? Он музыкант, блюзмен. Играет в пене. Там я с ним и познакомилась. Мы с ним... ну, в общем, последние пару дней он живет у меня». «И как вы к этому относитесь?» «Мне нравится». «Мне он нравится. Я не была ни с кем с тех пор, как умер мой муж. Я думала, что... ну, что я как бы предам его. Но сейчас я так не думаю. Все чудесно, он веселый, и у него есть такое чувство, ну, мудрости, что ли, не знаю. Точно он все в жизни повидал, но не стал циником. Жизненные трудности его как бы забавляют. У большинства других людей такого нет». «А вы сами?» «Мне кажется, я его люблю». «А он вас любит?» «Наверное. Но он говорит, что должен уехать». «Вот это меня как раз и беспокоит. Я только-только научилась жить одна, а теперь нашла кого-то, и он меня хочет оставить, потому что боится морского чудища». Валери Риордан выронила карандаш и резко осела в кресле. «Очень непрофессиональное движение», — подумала Эстель. «Прошу прощения», — спросила Вэлл. «Морского чудища. Мы как-то ночью пошли на берег, и там что-то вылезло из воды. Ну, что-то огромное. Мы побежали к машине, а позже Сомик рассказал мне, что однажды в дельте за ним гналось морское чудовище, а теперь оно вернулось за ним. А он не хочет, чтобы другие люди пострадали. Но мне кажется, сам его боится. Он думает, это чудовище станет возвращаться снова и снова, пока будет чуять его неподалеку. Он надеется получить контракт в Айове, как можно дальше от берега. Как вы думаете, он просто боится постоянных отношений, да? Я о таком много читала в женских журналах. Морское чудовище? Это что, какая-то метафора? Какой-то блюзовый термин, значение которого я не понимаю? Да нет, мне кажется, это рептилия. Ну, по крайней мере, так Сомик его описывал. Сама я не очень хорошо разглядела. В юности чудовище съело его лучшего друга. И мне кажется, он до сих пор бежит от чувства вины. Как вы считаете? Эстель, морских чудовищ не существует. Вот и Сомик говорил, что мне никто не поверит. Его так зовут. Моего блюзмена. Он очень милый, очень галантный. Сейчас такие редко встречаются. Не думаю, что это напускное. Он для этих игр слишком старый. Вот уж не предполагала, что мне такое доведется пережить снова. У меня все чувства девочки, не женщины. Я хочу всю оставшуюся жизнь с ним провести. Хочу родить ему внуков. Внуков? Ну, конечно. Он отдал свое веселым денькам с бутылкой и шлюхами, но сейчас, по-моему, уже готов остепениться. С бутылкой и шлюхами? Казалось, доктор Вэлл впала в какую-то прострацию, включив автопилот обалделого психиатра. Она могла лишь как попугай повторять слова Эстель только в форме вопроса. Эстель же требовалось большее участие. Как вы считаете? Мне рассказать об этом властям? О бутылке и шлюхах? О морском чудовище. И у плотников мальчишка пропал, знаете? Доктор Вэлл с демонстративным видом тщательно оправила блузку и приняла позу степенного, уравновешенного и знающего профессионала. Эстель, мне кажется, вам не помешает немножко подкорректировать ваш курс медикаментозного лечения. А я ничего и не принимала. Но я себя отлично чувствую. Сомик говорит, что если бы Прозак изобрели 100 лет назад, никакого блюза не было бы и в помине. Одна куча счастливых идиотов без всякой души. И я готова с ним согласиться. Антидепрессанты мне помогли, когда Джо умер. Но теперь они больше не нужны. Я даже чувствую, мне удается кое-какие работы закончить. То есть, конечно, если останется время после секса. Доктор Вэлл содрогнулась. Я думала кое о чем помимо антидепрессантов, Эстель. Очевидно, что вы в настоящее время переживаете серьезные перемены. И я пока не могу решить, как мне действовать дальше. Как вы считаете, мистер Сомик не станет возражать, если я приглашу его на сеанс вместе с вами? Это может быть круто. Он вашу фишку не переваривает. Мою фишку? Не вашу личную фишку. Фишку психиатров вообще. Он провалялся какое-то время в дурдоме в Миссисипи после того, как чудовище схряпало его друга, и фишка тамошнего персонала ему совсем не покатила. Эстель сообразила, что ее язык и даже образ мыслей за последние несколько дней претерпели значительные изменения. Результат погружения в блюзовый мир Сомика. Врач снова устало терла виски. Эстель, давайте назначим следующий прием на завтра или послезавтра. Скажите Хлое, чтобы записала вас на вечер, если днем все занято, и попробуйте привести своего кавалера, а тем временем постарайтесь убедить его, что моя практика свободна от фишек. Будьте так добры. Эстель встала. — А девчушка ваша сможет писать в варежках? — Постарается. — Так что же мне делать? Я не хочу, чтобы он уезжал, и в то же время чувствую, будто часть себя потеряла, влюбившись. Я счастлива, но не знаю, кто я теперь такая. Мне не по себе. Эстель сообразила, что начинает ныть, и от стыда уставилась на свои туфли. «Всему свое время, Эстель. Давайте оставим это на следующий сеанс». «Хорошо. А констеблю о морском чудище рассказать?» «Может быть, повременим? Такие вещи, как правило, сами утрясаются». «Спасибо, доктор Вэлл. До завтра». «До свидания, Эстель». Эстель вышла из кабинета и остановилась у стола Хлои. Девушки за ним не было, но из туалета в коридорчике доносились сдавленные вскрики. Может, зацепилась варежкой за колечко в носу, бедняжка? Эстель подошла к туалету и легонько постучала в дверь. — С вами все в порядке, дорогуша? Вам помощь не нужна? В ответ раздался высокочастотный стон. «Я прекрасна, правда, прекрасна, спасибо. О, боже мой! Вы уверены?» «Да, все в порядке. Мне назначили прием на завтра или послезавтра. Доктор просила записать меня на вечер, если днем не получится». Трудно сказать, расслышала Хлоя или нет. Такой за дверью стоял топот и грохот. Похоже, на пол вываливали все содержимое аптечки. «О-вау-ау-ах!» График приема должен быть действительно очень плотный. «Извините, больше не буду вас беспокоить. Вы мне позвоните, ладно, дорогуша?» Эстель покинула дом Валери Риордан в беспокойстве еще более сильном, чем до приема. Уже давно, — думала она, — по крайней мере, целых полдня у нее под одеялом не было ее тощенького блюзмена. Доктор Вэлл. Между сеансами у Вэлл выдался перерыв. Время поразмышлять о посетившем ее подозрении. Ссадив все население Хвойной бухты с антидепрессантов, не превратила ли она город в сплошной крольчатник? Эстель Бойет всегда была с придурью, в художниках такое от природы, но Вэлл никогда не считала богемный сдвиг чем-то нездоровым. Напротив, представление о себе как об эксцентричной художнице помогло Эстель пережить потерю мужа. Однако сейчас женщина бредит морскими чудовищами, а еще хуже — вляпалась в такие отношения, которые иначе как саморазрушительными не назовешь. Неужели люди, рационально мыслящие, взрослые люди, до сих пор могут влюбляться столь безоглядно? Неужели они способны на такие чувства? Вэлл и самой хотелось бы испытать нечто подобное. Но впервые со времени развода, — подумала она, — ей на самом деле хочется снова связаться с мужчиной. Нет, не просто связаться, влюбиться. Она выдвинула ящик и пробежала по карточкам пальцами, пока не отыскала номер своего психиатра в Сан-Хунипере. Ее анализировали всю учебу в институте и потом в ординатуре. Это неотъемлемая часть подготовки любого психиатра, но терапевта своего Вэлл не видела уже больше 5 лет. Наверное, пора. Что за муха ее укусила, если она интерпретирует желание влюбиться как болезнь, требующую лечения? А может быть, все дело в ее цинизме? Ну, конечно, рассказать о том, что она проделывает со своими пациентами, она не сможет, но все-таки... На экранчике телефона замигал красный огонек, и побежала строчка номера. Хлоя, похоже, решила немного передохнуть от самоистязаний. «Констебль Кроу, линия 1, к вопросу о кроликах». Вэлл сняла трубку. «Доктор Риордан, «Здрасте, доктор Риордан. Это Тео Кроу. Я просто звоню сказать вам, что вы были правы». «Спасибо, что позвонили, констебль. Всего хорошего. Вы были правы насчет того, что Бесс Линдер не принимала антидепрессанты. Я только что просматривал токсикологическое заключение. В ее организме золота не нашли». У Вэл оборвалось дыхание. «Доктор, вы тут?» Все ее треволнения по поводу медикаментов, весь ее извращенный план, все лишние сеансы, нескончаемые рабочие дни, чувство вины, этой трижды треханной вины, и Бесс Линдер вообще не принимала лекарств. Вэл затошнила. «Доктор! Доктор!» — повторял Тео. Вэл заставила себя глубоко вдохнуть. «Почему? То есть, когда? Уже больше месяца прошло. Когда вы это обнаружили? Сегодня. А мне не давали доступа к результатам вскрытия. Никому не давали. Простите, что так долго». «Ну, спасибо, что сообщили, констебль. Я ценю вашу помощь». Она собралась положить трубку. «Доктор Риордан, а вам разве не нужно заводить на своих пациентов историю болезни, прежде чем вы им что-нибудь пропишете?» «Нужно. А что?» «Вы не знаете, не было ли у Бесс Линдер проблем с сердцем?» «Нет. Физически она была очень здоровой женщиной, насколько мне известно. А в чем дело?» «Ни в чем», — ответил Тео. «Ох, да, я так и не выяснил. Что вы думаете насчет того, о чем я вам сказал за завтраком?» «О Джозефе Линдере. Я по-прежнему надеюсь, что у вас появились какие-то мысли». Весь мир опрокинулся. До этого мгновения Вэл отгораживалась от Бесс Линдер каменной стеной, поскольку предполагала, что смерть Бесс как-то связана с ее собственной халатностью. Но сейчас она в самом деле знала о Бесс очень мало. «А чего именно вы хотите от меня, констебль? Мне просто нужно знать, подозревала Бесс мужа в том, что у него роман на стороне, или нет? И не давала ли она вам понять, что боится его?» «Вы хотите сказать то, что, мне кажется, вы хотите сказать? Что Бесс Линдер не совершала самоубийство?» «Нет, я этого не говорю, я просто спрашиваю». Вэл порылась в памяти, что же именно Бесс Линдер говорила ей о муже. «Я помню, она говорила, что чувствует, как он безразличен к их семейной жизни, и что она поставила ему условия». «Поставила условия? В каком смысле?» «Она сказала ему, что раз он отказывается опускать за собой сиденье унитаза, то ему отныне придется садиться самому для того, чтобы помочиться». «И все? Ну, больше я ничего не припоминаю. Джозеф Линдер — коммивояжер. Часто бывал в разъездах. Мне кажется, Бесс ощущала его помехой в своей жизни и жизни девочек. У них были не очень здоровые отношения». «Как будто бывают иные», — подумала Вэл. «А вы подозреваете Джозефа Линдера?» «Я бы предпочел этого не сообщать», — ответил Тео. «А что, следует?» «Вы же полицейский, мистер Кроу, не я». «Я? А, ну да, точно. Ну, в любом случае, спасибо, доктор. Кстати, моему другу Гейбу вы показались интересной, то есть обворожительной. В смысле, ему очень понравилось беседовать с вами». «Правда? Только ему об этом не говорите». «Разумеется. До свидания, констебль». Вэл положила трубку и откинулась в кресле. Без всякого повода она ввергла целый город в эмоциональный хаос, совершила целый пакет федерально наказуемых преступлений, не говоря уже о том, что нарушила почти все мыслимые этические нормы своей профессии, а одну из ее пациенток, по всей видимости, зверски убили. Но ощущала она лишь Ну, какое-то возбуждение. Обворожительный. Он нашел ее обворожительной? Интересно, он в самом деле сказал «обворожительный» или это уже Тео сочинил, наркоман несчастный? Обворожительный. Она улыбнулась и нажала кнопку зуммера Хлои, приглашая следующего пациента.